И газетой тоже. Ты работу с людьми зря недооцениваешь. А на стрельбище идем завтра, после смены. Иван Ефремович уже с Косолаповым договорился. Давид был серьезен, смотрел на Андрея как-то испытующе. Андрей, ты того, остынь. Знаешь, давно с тобой поговорить хотел. Ты у нас уже больше месяца работаешь. Парень вроде хороший, даром что не комсомолец. Но временами ты вроде моего дяди Изи. Таки да, Евгей, вот увидите, будет погом. В исполнении классического по внешности Давида местечковый акцент валил на повал. Я тебе в душу лезть не хочу, но скажи, ты туда не за это вот самое попал. За что попал, за то и отсидел. Справку показать. Злость вдруг куда-то ушла, да и чисто по-человечески не хотелось краситься на нормального парня. Андрей оглянулся, да и, впрочем, откуда посереть гулкого от пустоты ангара взяться лишним ушам. Вот что, Давид, ты легенду о Трое читал. Ну там, Древняя Греция, Ахилл, Гектор, Одиссей. А черт его знает, вышел ли уже классический труд Кона или это будет позже. Нет, не пришлось пока, Давид смотрел заинтересованно, черные глаза отблескивали в полутьме. Вообще-то, читал он много, но среди той половины книг местной библиотеки, которая в принципе могла обойтись без упоминания Сталина, преобладала литература массовая. Пушкин там, Некрасов. Максим Горький в количестве, не университетский центр, чай. Так вот, осадили как-то древние греки город один, Трою. 9 лет сидели под стенами, и никак. Потом все же взяли, обманом. Выражение такое слышал, троянский конь. О, черт, услужливая память, как в тумане, отразила постельно-бежевые стены затерянного теперь неизвестно где офиса, светлый квадрат монитора и дикий вопль админа от соседнего стола. Какая сволочь опять подцепила Трояна, как все это было далеко, а, это ты про деревянную лошадь, в которую солдат спрятали, ну, так вот, суть вот в чем, была там прорицательница одна, Кассандра, прорицала-то она исправно, да только никто и никогда ей не верил, она говорит, не ввозите донайские, греческие, то есть, дары в город, а над ней только посмеялись, так ты говоришь, так я ничего и не говорю, так, байки травлю, о греках. А что ты сам себе надумал, твое личное дело. Ладно, после смены зайду. История танка «Тигр» началась много сотен тысяч лет назад, когда несколько видов крупных кошачьих решили отказаться от выходящих из моды и не отвечающих современным условиям длинных саблевидных клыков, приобрести хвосты и начать применять новые схемы камуфляжа. И, Кошкин, иллюстрации А, Литвина. История танка «Тигр», Норильск, 2002. Листок из ученической тетради в косую линейку был исписан аккуратным почерком, но все грифы и прочие причиндалы, без которых нет и быть не может серьезного документа, были на месте. Секретность там или не секретность, нельзя ли отдавать документ в Мажбюро на перепечатку, можно ли, документ, написанный не стукачом Васей Шнырем, а штатным сотрудником, хотя бы и работающим под легендой, должен быть оформлен как полагается, дисциплинирует. Совершенно секретно, экземпляр единственный, для передачи Петровичу лично в собственные руки, сёк, сотрудник Бушлат, 8 мая 1941 года, рапорт, настоящим докладываю, попытки завязать дружеские отношения с полком успеха не принесли, очевидно, объект до сих пор находится под впечатлением отбытого им уголовного наказания, кроме того, поведение полка часто выглядит странным, он не знает некоторых общеизвестных вещей, неоднократно теряясь в обычных бытовых ситуациях. Настроение резко меняется от мрачного и подавленного до возбужденного. Избегает тесного общения, хотя охотно обсуждает темы, связанные с работой. В быту нелюдим. Спиртными напитками не злоупотребляет, ограничиваясь одной кружкой пива в 2-3 дня. В разговоры о политике вступает неохотно, попытки поговорить откровенно, пресекает или просто отмалчивается. Клеветнических и политически незрелых высказываний о политике партии Ленина, Сталина и советского правительства не допускает, за исключением сомнений в долговременности и прочности советско-германской дружбы. В то же время включился в общественную работу по линии профсоюзов, активно участвует в оформлении стенной газеты. Много времени проводит в читальне, чаще всего изучает подшивки газет, начиная с 1939 года. Проявляет также интерес к трудам И. В. Сталина, ведет подробные конспекты. По вечерам после работы много рисует, в том числе разнообразную военную технику. Рисунки в тот же вечер уничтожает, однако мне удалось сфотографировать некоторые из них. Фотопленку с копиями рисунков прилагаю к настоящему рапорту. Берия разложил на необъятном столе около десятка мутноватых снимков. Действительно, рисунки. Девушка с печальным взглядом, сидящая на широком подоконнике, набросанная считанными, но завершенно точными штрихами. Слегка холмистый пейзаж с едва угадывающимся на горизонте устремленным ввысь городом, удивительно прозрачным, без дымящих фабричных труб. Похожий на стремительную каплю автомобиль на широких, низких шинах, с громадным прихотливо выгнутым лобовым стеклом и воздухозаборниками за широкими дверями, неравнодушный к машинам Берия аж прицокнул языком. Опять девушка, на этот раз обнаженная. Какая-то абстракция, вынужденный заниматься делом художника, нарком выкроил часок и полистал книги по искусству, странной формы гигантский гриб, растущий на фоне домишек в китайском или японском стиле. Пожалуй, покажи эту, с позволения сказать, картину профессору Лучкову, и парится бедняги в психушке по сей день. Хищный, остроклювый, явно боевой самолет, только наличием крыльев и напоминающий боевые машины современности. И танк. Танк ему не понравился, не понравился до такой степени, что глаза снова и снова, помимо желания, возвращались к фотокопии. Собственно, это была карикатура, танку были приданы узнаваемые с полувзгляда человеческие черты. На школьном альбомном листе была нарисована массивная, квадратных очертаний глыба в полосатом камуфляже с необычно длинной пушкой, увенчанной набалдашником дульного тормоза, под которым щетинились знакомые по газетным фотографиям усики. На лбу башни горели безумием водянистые глаза, с крыши на них свисала косая слипшаяся челка. Гибрид устрашающей мощи боевой машины с болезненной, нездоровой агрессией, наложенной на нее физиономией Гитлера, оставлял неприятное впечатление, но видно было, что этого-то ощущения автор и добивался. Ты знаешь, Лаврентий, Сталин тоже рассматривал этот рисунок из-за спины наркома. Говорил он по-грузински, творческие люди все-таки особенный народ. Если бы я сомневался в том, что Гитлер все-таки нападет на нас, то это, пожалуй, меня убедило бы наверняка. Такое, не придумаешь. Да, впечатляет. Но я предпочел бы, товарищ Сталин, чтобы этот Кукрыникс оказался не художником, а толковым инженером. Или военным. Точные данные об этом тигре, или это пантера. Нет, все же тигр, помогли бы нам гораздо больше, чем эта мазня. Ты, товарищ Берия, очень умный. Но дурак, наедине Сталин не заботился о политесах. Ну сам посуди, на что тебе толщина брони машины, которая здесь, он выделил это слово только ему присущим нажимом, может, и построена-то не будет, или будет, но раньше, а потому, хуже, или попозже, и тогда это будет совсем уж, чудо-юдо. Ты пойми, мы уже начали реагировать, так, и значит мы каждым своим действием обесцениваем всю информацию, которую тебе удалось из него выжать. Вот мы двигаем армию к границе, а у немцев, между прочим, есть разведка. Берия встрепенулся и попытался возразить, но Сталин пресек эту попытку коротким движением руки. Знаю, знаю, ты обеспечиваешь секретность, но ты можешь дать гарантию, что твои орлы выловят всех, он опять выделил ключевое слово, шпионов. А вдруг немцы все-таки узнают о наших передвижениях? Товарищ Сталин, не перебивай. А вдруг они решат не дать нам сосредоточиться и нападут не 22-го, а 15-го? А, и на что тогда годится его самое главное, как он считает, информация? И заметь, чем мельче детали, которые мы от него узнали, тем вероятнее они не будут соответствовать тому, что произойдет здесь. Так что же, все, что мы от него узнали, все это бесполезно. Лаврентий Павлович явно был ошарашен таким поворотом разговора. Не все. Мрачно задумчиво возразил Сталин, посасывая давно потухшую трубку. Нет, не все. Сравнительные испытания, проведенные в 1941 году, показали, что Т-34 уступал основному на тот момент немецкому танку по таким важным показателям, как скорость по проселку, обзор и условия работы экипажа. Что же касается надежности, то с ней у советского танка дело обстояло совсем плохо. Неудачная конструкция воздушного и масляного фильтров, неверный выбор передаточных чисел коробки перемены передач, все это приводило к тому, что небоевые потери машин были просто ужасающими. Без сомнения, эти недостатки могли быть исправлены, но времени уже не было. Несмотря на формальное превосходство по тактико-техническим характеристикам, советские танки уступали машинам Панцерваффе, что имело поистине роковые последствия. Пилет. Красная броня. Латрун. 1960. После отгремевшей, классической майской грозы воздух был, выражаясь высоким штилем, сладостен. Запахи солярки, выхлопных газов и кисловатая нота сгоревшего пороха воспринимались как приправа, оттеняющая вкус весны. Солнце грело уже почти по-летнему, от вдребезги разбитых танками колей поднимался легкий порог. Гроза была мощной, но короткой, и глина, хотя и продавливалась под сапогами, к подошвам не липла, идти было несложно. Вот они, красавицы. Начальник кубинского испытательного полигона полковник Романов похлопал по наклонной броне одну из двух стоявших рядом с дорогой 34-ок. Танки действительно были красивы. Была в них этакая грозная стремительность, поджарая мощь. Сталин подошел поближе, ему тоже хотелось похлопать машину по бронированному боку, но он сдержался. «Красавицы, это хорошо», задумчиво произнес он, задрав голову и осматривая трехдюймовую пушку, грозно уставившуюся в мишенное поле, в красивой машине и воевать приятно. «Как, товарищ капитан», обратился он к командиру одного из экипажей, не обращая внимания на свиту из высоких автобронетанковых чинов, «приятно на этой машине воевать». «Так точно, товарищ Сталин», — гаркнул капитан. «Броня отличная, двигатель, зверь, броня, ну она и есть броня, зверь, говорите». Сталин на улице не курил, так что походить взад-вперед с трубкой он не мог. Из-за этого чувствовал он себя немного не в своей тарелке, чем, в значительной степени, его кремлевское и дачное затворничество и объяснялось. «А скажите, товарищ Ивасев, капитан Ивасев, товарищ Сталин, а скажите, товарищ Ивасев, часто ли этот зверь выходит из строя?» Из бравого капитана как будто слегка стравили воздух. «Бывает, товарищ Сталин, бывает, говорите», вождь повернулся к группе генералов и полковников, сбившихся в тесную кучу в преддверии очередной грозы, теперь уже совсем непогодного характера. «Товарищ Федоренко, так как у этих зверей, с надежностью». Генерал-лейтенант, начальник автобронетанкового управления РК замялся. Докладных на самый верх по поводу недостаточной надежности новой техники он настрочил немало, и Сталин с его повышенным вниманием к техническим вопросам пропустить их не мог. Но, видимо, требовался показательный разнос, и его придется выдержать. «Не очень хорошо, товарищ Сталин. Ресурс дизелей, к сожалению, не дотягивает даже до 100 часов. Коробка перемены передач тоже временами выходит из строя. По прямому указанию автобронетанкового управления РК вот эти машины, взятые непосредственно с серийных заводов», он сделал широкий круговой жест в сторону замершего в отдалении десятка не столь парадно выглядевших 34-ок «в настоящее время проходят ресурсные испытания. В настоящее время», — сварливо заметил Сталин, — «они стоят на месте. Или вы остановили испытания ради высокого начальства, или испугались дождика». «Никак нет, товарищ Сталин. Испытания проводятся в любую погоду». «Так проводите». Вождь раздраженно махнул рукой. «Какой, вы говорили, у этих машин средний межремонтный пробег». Федоренко ничего не говорил о пробеге. Он на нем писал в докладной записке, но спорить со Сталиным было невозможно. 100-200 километров. Так 100 или 200. Вопрос был риторическим. «Вот что, товарищ генерал-лейтенант, какова длина этой дороги?» Он указал на измочаленную гусеницами трассу. 5 километров, товарищ Сталин», — встрял начальник полигона. Сталин посмотрел на него с неудовольствием, но не более того. 5 километров, значит, 20 кругов. Надеюсь, машины полностью заправлены. Сколько времени займет прохождение этой дистанции?» «Около 7 часов». «7 часов». Сталин задумался. «Хорошо. Пусть будет 7. Через 7 часов мы вернемся сюда и продолжим разговор. Надеюсь, машины полностью готовы и заправлены. И, после утвердительного кивка, а пока проводите нас с товарищами-конструкторами туда, где мы сможем поговорить. А вас, товарищ Андропов», обратился он к порученцу, молодому и очкастому, которого лично вытащил из Карелии и которого гонял как Сидорову козу, «я прошу задержаться на полигоне и проконтролировать, чтобы возможные поломки устранялись без привлечения дополнительных людей и дополнительной техники. и представить отчет о ходе пробега. Уже в просторном кабинете, предоставленном начальником полигона, он закурил и прошелся вдоль Т-образного стола. Военные и конструкторы сидели, отслеживая перемещение синхронным поворотом головы, готовясь к худшему. Иллюзий насчет надежности новых танков не питал никто. Товарищ Морозов, наконец обратился Сталин к главному конструктору Харьковского КБ, а как вы считаете, сколько танков встанут на этом отрезке? Думаю, 2 или 3. То есть 20 или 30% потери на 100-километровом марше. Полагаю, немцам, все переглянулись, немцам при такой работе наших конструкторов и инженеров просто нет нужды усиливать противотанковую артиллерию. Зачем? Мы и сами справимся, напряжение несколько спало. Пусть и намекнув на пособничество вероятному противнику, Сталин сказал «мы», а значит, поиска виновных пока не будет, а будет поиск путей выхода из неприятной ситуации. Не следует, правда, забывать ключевое слово «пока», что является главной проблемой надежности наших танков, товарищ Морозов. Двигатель и трансмиссия, товарищ Сталин. К сожалению, доводка быстроходного дизеля идет с очень большим трудом. Не только у нас, но и у авиационщиков. Это Сталин знал. Главные проблемы – точность изготовления деталей, системы смазки и топливная арматура. По последнему вопросу наметились небольшие сдвиги, но по этому вопросу мы попросим высказаться товарищи Чупахина и Поддубнова. Представители двигателистов встрепенулись, но чуть попозже. А пока, что у вас с трансмиссией? Разговор затянулся на 5 часов. Референт подал Сталину папку с документами, откуда появились и доклады Федоренко, и результаты сравнительных испытаний 34-ки с немецким ПЗ-3 и отчеты промышленников. Взорвался вождь только однажды, когда кто-то из танкистов предложил вместо явно неудачной машины, первого блина в своем роде, форсировать разработку глубокой модификации Т-34 метра. Сталин ехидно поинтересовался у того, согласен ли он, случись война раньше 42-го, идти в бой на деревянном макете. Уже в сумерках все вернулись на полигон. Небо окончательно очистилось, но от давешней свежести не осталось и следа. Десяток месящих глину танков воздух не озонирует. Оставленный Сталиным для наблюдения порученец ринулся было с докладом, но тот раздраженно махнул рукой. Потом, мол, действительно, картина говорила сама за себя. Колонна укоротилась раза в полтора, 7 машин, раскачиваясь на буграх и ухабах, подползали к площадке. Одна стояла в 50 метрах от дорожки. Экипаж, откинув кормовой лист, ковырялся в железных кишках. Еще 2 танка виднелись поодаль. Ну что ж, товарищ Морозов, вы оказались правы. Именно 3 машины. Но на вашем месте я бы гордиться не стал. Вам все понятно, товарищи. В общем, так. Заказы на американские или немецкие станки прошу представить во внешторг завтра. Мы обеспечим этим закупкам максимальный приоритет. До их прибытия на заводы изыскивайте внутренние резервы. Вводите на особо дефицитных станках 3-сменную работу. Уже ввели. Ну, упрощайте технологию, что угодно. Товарищ Андропов, Сталин сделал широкий жест в сторону порученца, прикомандируется к вам для оказания всей необходимой помощи по линии ЦК. Но учтите, ровно через месяц, 10 июня, ровно эти же машины с новыми двигателями и прочим оборудованием, и еще, пожалуй, столько же случайно выбранных серийных машин. Да, эти 20 машин должны будут проехать без единой поломки как минимум 200 километров. И если вы, товарищи инженеры, не сможете этого обеспечить, это будут обеспечивать другие люди. Вам все ясно? Разумеется. Всем все было ясно. У двигателистов с 39-го вообще работал второй состав, и куда делся первый, долго думать было не надо. Правда, говорят, в московской КБ вернулся из шарашки его основатель Черомский. Вообще, в инженерной среде много кто в последние дни вернулся. Второй шанс, так сказать, он же, последний. И протеста такое возможное развитие событий ни у кого не вызывало. В конце концов, 3 сломавшихся танка из 10 говорили сами за себя. Что же, сталинской премией за такой результат награждать? Ладно, хоть месяц дали. За месяц должны успеть. Слегка недоумевал только капитан-охранник. Садясь в любимый подкарт вождь, не обращаясь ни к кому конкретно, пробормотал. Лучший танк войны. Шутник хренов. Какой танк подразумевался и кто был этот загадочный шутник, непонятно. Впрочем, Капитан забыл эту странную фразу уже на следующий день. Только представьте, в Германию через Брест идут эшелоны с хлебом, вправде прославляются гитлеровские успехи, а в западный военный округ ни с того ни с сего на смену генералу армии Павлову прибывает генерал армии Жуков. Зачем? Почему? Непонятно. Непонятно до той поры, пока мы не посмотрим, а чем же был знаменит Жуков к тому времени. А вот чем. В августе 1939 года Жуков провел блистательную операцию по окружению и разгрому 6-й японской армии в монгольских степях. Это был первый в 20 веке сверкающий образец настоящего блицкрига. В. Трезвон. Освобождение. Женева. 1984. Два генерала армии, Георгий Константинович Жуков и Дмитрий Григорьевич Павлов, стояли друг против друга по разные стороны стола. Несмотря на формальное равенство в званиях, определить начальника и подчиненного можно было с полувзгляда. Жуков, опершись на столешницу, буравил тяжелым взглядом лысину Павлова, а тот с ошарашенным видом бегал глазами по дрожащему в руках листу бумаги. «Есть сдать округ и поступить в ваше распоряжение. Отлично. Приказываю вам после сдачи дел отбыть в Белосток и принять 6-й мехкорпус у генерал-лейтенанта Хацилкевича. Вот предписание Хацилкевичу отбыть в распоряжение наркомата обороны. В течение 3 суток представить рапорт о состоянии дел. Особое внимание уделить степени подготовки личного состава и техническому состоянию матчасти. Проверю сам. Разрешите забрать личные вещи и идти. Разрешаю». Личных вещей у Павлова было немного. Сборы заняли не больше 5 минут. Под конец Павлов открыл сейф, достал из бронированного нутра бутылку коньяка и, с некоторой даже демонстративностью, затолкал в портфель, откозырял и пошел к двери. «Товарищ генерал армии!» Голос Жукова был резок. «Советую вам быть поумереннее, с личными вещами мне приказано приготовить округ к возможным в ближайшее время боевым действиям, любыми средствами. И если я увижу, что вы проводите время не во вверенных вам войсках, а за бутылкой, я лично прикажу вас расстрелять. Вам понятно, товарищ генерал?» «Так точно. Разрешите идти?» «Идите». Павлов вышел в коридор и прислонился к стене. В глубине души он осознавал, что произошедшее было справедливо. Пожалуй, он действительно не справлялся с управлением гигантским хозяйством западного особого округа. Но все равно, и само смещение, и то, что на его место пришел его удачливый соперник по зимней игре Жуков, и жесткость самого Жукова, явно санкционированная свыше, показывали, что за расстрелом, в случае чего, дело действительно не станет. Может быть, Павлову стало бы легче, если бы он узнал, что настроение Жукова тоже было не слишком радостным. Уже знаменитая ВК-командно-штабная игра, на которой он, командуя синими, раздраконил красного Павлова в пух и прах, теперь обернулась прямо противоположной стороной. Это великий гроссмейстер Алехин мог себе позволить, загнав противника в безвыходное положение, развернуть доску и повторить экзекуцию. Жуков такие экзерсисы не любил. Пусть ситуация и не была прямо зеркальной. Да, за месяц-полтора можно многое подготовить, но прошлогодний разгром немцами Франции оптимизма не прибавлял. Противник был умелый, настойчивый, да еще и набравшийся с тех пор дополнительного опыта. Встать в глухую оборону, отвести войска на линию Сталина, покусывая немцев в предполье. Ну, стояли французы в обороне на линии Мажино чуть не год. Толку? Сконцентрируют войска там, где им удобно, благо, что с коммуникациями у них все в порядке, и проломит, как бывало уже не раз. Тем паче, что линия Сталина в французской системе укреплений, мягко говоря, уступала, да и достроена толком еще не была. Единственный способ – подрезать немецким танковым клиньям фланги. Благо, мехкорпуса в подчинении имеются. Но смогут ли вояки вроде того же Павлова грамотно провести такой контрудар? Если совсем уж честно, по гамбургскому счету, не смогут. И ни в одном Павлове дело. Командиров в звеньях от взвода до дивизии с боевым опытом, раз-два и обчелся. А у немцев, как бы не больше половины. Значит, гонять всех, гонять до 7-го пота. А это, время и моторесурс. А что того, что другого почти и нет. Жуков вздохнул, опустился в еще теплое после предыдущего хозяина кресло. Из почти такого же, как у Павлова, портфеля, с остальной сеткой внутри и цепочкой, которой его цеплял к запястью жуковский адъютант, мелкомасштабную карту. Черт его знает, Откуда Берия эту карту нарыл и почему лично Сталин придавал ей такое значение? Карта вскрывала лишь самый общий замысел немецкой операции в полосе Запова, сходящимися ударами окружить советские войска в районе Белостока и далее, опять же двойным охватом, взять Минск. Хороший план, и вполне в стиле немцев. Он сам в январе спланировал наступление за синих почти так же. В принципе, зная замысел врага, этот план можно было парировать, но было несколько проблем. Во-первых, как лично Берии, так и его источникам в немецких штабах Жуков, как и любой нормальный военный, не доверял. Штабы рисуют массу всяческих карт, и впарить чужой разведке один из проработанных, но отвергнутых вариантов, было проще простого. Во-вторых, план был составлен в расчете на нынешнее размещение советских войск, а устрой Жуков передислокацию и направление немецких ударов будут совсем другими. А уж как быстро немцы умеют менять планы и как они могут организовывать танковые удары в самой, казалось бы, неподходящей местности, показала та же прошлогодняя французская кампания. Вот уберет он войска из Белостокского выступа, так с Браухича или Гальдера станется устроить повторение Орден. Лови их потом по тылам. В общем, с кондачка решать было нельзя. Дико захотелось курить, впервые с тех пор, как 5 лет назад бросил. Воротников. Адъютант возник на пороге, как чертик из табакерки. Давай сюда свои папиросы. Адъютант, может, и удивился, но виду не подал, достал почти полную пачку Казбека, положил на стол. Жуков открыл крышку, достал папиросу. Понюхал, и треснул кулаком по столу. Один, понимаешь, коньяк вместе с секретными документами хранит, другой вон в табачище утешение искать пробует. А немцы ударит. Тоже напьешься, Георгий Константинович. А если действительно вломит нам, как в 17-м, по примеру балтийских матросиков на кокаинчик перейдешь. А вот вам хрен, товарищ генерал армии. Открыл дверь, поманил адъютанта, сунул пачку ему назад. Убери. И чтобы я больше этого не видел. Может, адъютант и на этот раз удивился, но виду не показал. И давай ко мне начштаба и начальника разведки. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из 1000 грозных батарей. За слезы наших матерей. За нашу родину. Огонь. Огонь. Музыка товарищ Хренникова, слова В. Гусева. Выпускные экзамены в Острожском артиллерийском училище прошли на 2 недели раньше срока. Молодые лейтенанты весь день после выпуска, а потом и всю следующую ночь гуляли, пользуясь временным снисходительным отношением комендантских патрулей. Постоянный состав училища, преподаватели, бойцы и командиры батальона обеспечения учебного процесса, отдыхали. Старший сержант Фофанов сидел в ленинском уголке за очередным письмом в некрасовку. Вообще, письмо родственникам в деревню, отдельный жанр эпистолярного искусства, подчиняющийся строжайшим канонам, не менее строгим, чем японские хокку, только длиннее, значительно длиннее. Сначала передаются приветы родне, по четко выверенной табели о рангах, затем, непременно поинтересоваться важнейшими для крестьянина вещами, погодой, состоянием скотины и прочего хозяйства, и уже потом, пара предложений по делу, и еще прошу вас, батя, сообщить Кольке Гостеву, что ежели он еще до Тани Семиной приставать продолжит, то я-то, как в октябре с армии приеду, руки-ноги-то ему повыдергиваю. А маманю, будьте любезны, обнадежьте, что с Танюшей у нас слово крепкое, так что вертихвостки городские мне вовсе не интересные, и пусть не беспокоится. Василий задумался. Вообще-то, по деревенским меркам, это было слишком уж в лоб, но армия, как ни крути, приучает любого командира, хотя бы младшего, к точному и четкому выражению мыслей. Да и чего елозить, что с Танькой они поженятся, это обсуждению не подлежало, они-то сами еще до Васькиного ухода в армию все порешили, а семьи сговорились уж после его приезда в отпуск, даже место под дом молодым близ МТС присмотрели. Василий замечтался, ненадолго, неожиданно в коридоре, ведущем к кабинетам комбата, канцелярии и прочему начальству, послышались голоса. Причем тон этих голосов не предвещал ничего хорошего, разговор шел на повышенных тонах, с использованием специфических выражений. К этим выражениям, к слову, воспитанный в патриархальной строгости Василий так и не привык, не принято это у них в деревне было. Но армия, монастырь серьезный, а помимо писанных уставов в ней и неписанных хватает. и командно-матерный в одном из таких неписанных чуть не от Петра заведен. А полминуты спустя он понял, что дело вообще дрянь, и ему лучше всего забиться в уголок и не попадаться на глаза. Один из голосов принадлежал командиру его батальона, а другой – самому начальнику училища. «Товарищ полковник, ну невозможно это. Мало того, что одно училище делит на два, так что мне придется половину народу в новое училище отдать, так еще и в эти хреновые два полка нужно людей выделить. Что я их, лично рожу? Родина прикажет, родишь, или еще где найдешь. Думаешь, капитан, мне легче. Ты хоть бойцов и младших командиров отдаешь. Бойца ты за 3 месяца выдрючишь. Сержанта, за 6. Вон, Фофанова выучил, хоть сейчас на особый отдел ставь, его я, кстати, у тебя забираю. Товарищ полков». Голоса уже удалились, но по вечерней тишине полупустого здания слышно было все одно прекрасно. «Товарищ капитан, заткнись, 1-2. Ты что, кошкин сын, думаешь, это, млять, моя блажь, личная? Это, млять, приказ самого верха. И мы с тобой эти 2 артполка сформируем, только обливавшихся на радостях лейтенантов из-под заборов соберем, а потом еще и поделимся пополам, как эти, обембы. В общем, так, с военкоматами согласовано, личный состав к тебе пойдет с послезавтра, а ты их будешь делить на 4 половины, и только попробуй проволынить, поставлю вместо мишени и буду на тебе 3-й курс тренировать по ускоренной, медь ее в через полосицу, программе. Пополнение на полигоне будешь в 3 смены гонять. Походу, им завтра-послезавтра воевать придется. Все понял. Так точно, товарищ полковник. Разрешите обратиться. А во, чего-то тебя на устав потянуло, а то матерился не хуже меня. Догадываюсь, в полк будешь проситься. Капитан стушевался и вздохнул. А вот те шиш, товарищ капитан. Ускочите все в войска, кто мне будет новых ванек взводных натаскивать. А натаскивать их надо хорошо, а то немец из них гуляш сделает. И уже тихо. Так, что Василий еле разобрал, а немец, собака серая, вояка серьезный, еще по германской помню. Ладно, отставить лай, закуривай, будем думать, как нам 3 рубля с гривенника наменять, кадры решают все. И, В. Сталин, генерал-майора Власова трясло, трясло и снаружи, и изнутри. Причем дело было вовсе не в том, что, несмотря на жаркое лето, на высоте было прохладно. Мы, товарищ Власов, знаем вас как полностью преданного делу партии коммуниста и настоящего патриота. Мы ведь не ошибаемся, правда? Я так и думал. Кроме того, мы уверены, что вам по силам труднейшие организационные задачи. Думаю, ваших талантов достаточно, чтобы практически на пустом месте, из не совсем качественного материала создать целую армию. И в вашем умении находить общий язык с самыми разными людьми мы тоже уверены. Пристальный взгляд недобрых желтых глаз. Поэтому мы решили поручить вам одно очень трудное и очень ответственное задание. Приказом наркома обороны товарища Тимошенко вы направляетесь на Дальний Восток, там вы поступите в подчинение командующего Дальневосточным военным округом товарища Апанасенко. Видите ли, товарищ Власов, снова желтый тигриный высверг из-под бровей, существует серьезная опасность войны с гитлеровской Германией. В этой войне нам понадобятся все резервы, которые мы сможем подготовить, перебросить, да хоть украсть. Соответственно, часть войск Дальневосточного военного округа может понадобиться на Западе. С другой стороны, не стоит вводить в искушение наших японских соседей. Не простят. Поэтому взамен перебрасываемых войск вам предстоит одновременно формировать новые части на месте, опираясь исключительно на местные ресурсы, и тщательно готовить их, да. И мы уверены, что это у вас получится. Вылет, послезавтра, 8:00, с центрального аэродрома. Вы же не заставите нас жалеть об оказанном вам доверии. Товарищ Берия, вы ведь позаботитесь, чтобы генерал обязательно долетел до места. Мы очень рассчитываем на его организационные таланты. От воспоминаний генерала опять передернуло. Он поглубже закутался в овчинный тулуп, нашарил в кармане фляжку с коньяком и сделал несколько глотков. Несмотря на повышение в должности, несмотря на вроде бы похвальные характеристики Сталина, ему почему-то было страшно. Последняя перед Хабаровском промежуточная посадка была под Читой. Пока техники проверяли самолет и заливали бензин, Власов вышел размяться. Адъютант, которого он, как и в прошлые разы, отправил за коньяком, рысил от здания аэровокзала с озабоченным видом. «Коньяка нет, товарищ генерал». «Как нет?» Власова охватил пьяный гнев. «Сейчас я им». Коньяк у толстой буфетчицы рожаться категорически отказывался, хоть сам Будённый на нее ори. «Не завезли. Берите водку». «Ах, мать!» Пьяная злость куда-то ушла, сменившись пьяной же безнадежностью. «Дайте две». Когда самолет благополучно приземлился в Хабаровске, генерал был настолько не в себе, что адъютанту и шоферу пришлось тащить его до машины на плечах. А вот Никита Сергеевич Хрущев был трезв, но обескуражен. Свой перевод с партийной работы на хозяйственную он справедливо расценивал как понижение. Ну еще бы, с должности первого секретаря ЦК ВКП Украины, на должность всего лишь начальника треста у черта на куличках. Да еще какого треста, Дальстрой. Основная рабочая сила, колымские зэка. За что? Ну понятно, почему товарищ Сталин снял с Газплана Вознесенского. Это ж надо, возражать вождю в таком вопросе. Партия всегда права, и, если Сталин говорит, что война будет, долг каждого коммуниста взять под козырек и выполнять распоряжение. А Вознесенский начал бубнить про уборочную, про нехватку техники, про неизбежный срыв пятилетнего плана. Ну и полетел с поста. Если его скоро арестуют как саботажника, удивляться будет нечему. Сам виноват. Но он-то никаких отклонений от линии партии не допускал, с вредителями, саботажниками и врагами народа боролся беспощадно, что в Москве, что на Украине. Все возможные показатели всегда были в ажуре. Ну почти всегда. Издевательские нотки в похвалах Сталина, за это самое, за борьбу с подрывными элементами, он уловил прекрасно. Направляя проштрафившегося руководителя в Магадан, тот посоветовал ему беречь контингент. Пусть это враги народа, но это ведь наши люди. Нам нужно, чтобы, отбыв срок, они осознали свою ошибку, они прониклись ненавистью к советской власти. Нужно, чтобы после нашей смерти нас с вами запомнили не сатрапами, а строгими, но справедливыми руководителями. Мы дадим вам полномочия, подавать по тем делам, по которым вы считаете нужным, апелляции. Кого можно, по кому ошиблись, реабилитируем. Но учтите, товарищ Хрущев, за выполнение плана мы с вас будем спрашивать. Стране нужно золото, стране нужен лес. Особенно в такое тревожное время. Хрущев подозревал, что со стороны хозяина это была какая-то непонятная ему шутка. А чувство юмора у него было своеобразным. Но не выполнить приказание Сталина, да еще после понижения, было невозможно. Последствия были совершенно предсказуемыми, на его уровне и второй-то шанс был редкостью. А уж третий. И что прикажете делать? Устраивать врагам народа санаторный режим. А план? Тем более, что и так значительную часть контингента, бывших военных, инженеров и квалифицированных рабочих, в массовом порядке сдергивали, освобождая условно-досрочно. Оставались сплошь урки да шпана, а эти, пожалуй, наработают. У них другие навыки. Эй, дядя, закурить не найдется. Доктор не сразу понял, что обращаются к нему. Тяжелый день, умерла пациентка. Обернулся. Двое в кепочках восьми клинках стояли за самой спиной. Извините, я не. Котлы сымай, фраер. И лопатник гони. Не дергайся, дядя, это не больно. Холодный блеск стали в отсвете далекого фонаря. Что вы, милец? Вскрик перешел в стон. Малек, ушлепок, ты чего накосячил? Честный гоп-стоп на мокруху перевел. Дык, дядька Фомич, он же мусарню звать стал. И что? Кирпичом по темечку, слегонца, шоп кони не двинул, и вся делов. А ты, придурок, нас под мокрую статью подводишь. Так, сымай ходунцы, бери лопатник, и ходу. Придется на дно на пару недель залечь. Навязался на мою голову, дярёвня. Две тени скрываются в проходном дворе, а через пару минут подворотню оглашает заполошный бабский вопль. Милиция, убили. И трели свистка. Состояние танкового и тракторного парка парка как июню 1941 года также можно было назвать ужасным. Более половины танков и артиллерийских тягачей нуждались в ремонте. Согласно документам, захваченным германскими войсками в Западном военном округе, среднего и капитального ремонта требовали 80% артигачей, а при текущем темпе ремонтных работ приведение их к исправности могло быть закончено не ранее ноября 1943 года.